«А, значит, ты астроном?» — сказал Два Цветок. «О, нет!» — отозвался Белофон. Плита плавно обогнула какую-то гору. «Я консультант по компьютерному оборудованию!» «А что такое компьютерное оборудование?» «Ну вот оно!» — ответил друид, постукивая обутой в сандалию ногой по плите. «Во всяком случае, его часть. Это запасная деталь. Я доставляю ее на место. На водоворотных равнинах возникли какие-то неполадки в больших кругах, по крайней мере, так говорят. Я был бы не прочь получать по бронзовой гривне за каждого пользователя, который не прочел руководство по эксплуатации». И он пожал плечами. «И каким целям служит это компьютерное оборудование?» — спросил Ринсвинд. «Все что угодно, лишь бы не думать о лежащей под ними пропасти. Его можно использовать для того, чтобы узнавать, какое сейчас время года», — объяснил Белофон. «А-а-а, ты имеешь в виду, если плита покрыта снегом, значит, сейчас зима?» «Да, в смысле нет. Предположим, ты должен определить, когда взойдет некая определенная звезда». «Зачем?» — спросил Два Цветок, излучая вежливый интерес. «Ну, может, тебе нужно узнать, когда следует сеять хлеб», — пожал плечами Белофон, начиная покрываться испариной. «Или, к примеру...» «Если хочешь, я одолжу тебе свой календарь», — предложил Два Цветок. «Календарь?» «Это такая книжка, которая сообщает, какой сегодня день», — устало сказал Ринсвинд. «Как раз по твоему профилю». Белофон напрягся. «Книга?» — переспросил он. «Обычная, из бумаги?» «Да». «Ненадежно все это. Откуда книге знать, какой сегодня день?» «Бумага считать не умеет», — язвительно заметил друид и с громким топотом, от которого плита угрожающе закачалась, удалился к переднему краю летящего булыжника. Ринсвинд с усилием сглотнул слюну и подозвал Два Цветка поближе. «Ты когда-нибудь слышал про культурный шок?» — прошипел он. «А что это такое?» «Это то, что случается, когда люди проводят 500 лет, пытаясь заставить круг из камней работать, как полагается, а потом появляется человек с маленькой книжечкой, в которой есть отдельная страница для каждого дня и словоохотливые вставочки типа «Самое время сажать кормовые бобы» и «Кто рано встает, тому Бог подает». Но важнее всего помнить о культурном шоке. Знаешь...» Ринсвинд остановился, чтобы перевести дыхание, и беззвучно пошевелил губами, пытаясь припомнить, куда зашла его фраза. «Что?» — закончил он. «Что?» «Никогда не вызывай его у человека, который удерживает в воздухе тысячетонную каменную плиту!»